Закрыла осеннее марево город грез. Но кто-то в сетях качает твою звезду. На новый мобильник, а время летит в разнос, так и не набрав полетную высоту. Предбанник забытых судеб и черных лет, любовь намела сугробы до самых крыш. И ты теребишь неистово свой браслет, летишь на него воинственно и не спишь. Орда справедливых мыслей штурмует лоб, сплошной бороздой прощенных уже людей. И если б звезду твою одолела сноб, то ты бы дарил огонь ей, как Прометей. Но время не знает меры, нас не спасти от честных попыток сердца исправить жизнь. Снова свой шаг и тожишь, и смотришь вниз. В лицо этой проклятой, проклятой пропасти. Ты снова свой шаг и тожишь, и смотришь вниз. В лицо этой проклятой, проклятой пропасти.